Пора было закрыть пробел с еще одной пока еще не раскрытой загадкой, которую таит этот мир. Но прежде чем отправляться в неизведанность через один из порталов, находящегося в пирамидах Мексики, мне было нужно раздать указания своим приближенным на высоких постах в этом мире. А потому по одному из моих клонов отправилась в Англию к Найджелусу, в Ватикан к Винченцо с Марко, в Цитадель к Витальду, в Скалистый приют к Глории, в Москву к Патриарху Тихону и к Яромиру с Кинмыем, которые в данный момент находились в Японии. Но и на этом я не остановился, все же часть меня отправляется в очередное приключение, и пустить моя интуиция не предвещает мне в нем опасности и бед, я решил, что пусть уж лучше все находящиеся на земле разумные будут в повышенной боевой готовности. Мало ли, даже осознавая, что отправляющаяся часть меня в неизведанную область магического мира, через порталы, что ведут туда из Мексики, это лишь одна из моих частей, ведь меня сейчас по факту семеро, и каждая из этих тел с долей моего сознания есть такая же неотъемлемая часть меня целого, не смогло успокоить мою паранойю. Мда, видимо, это не лечится. Но да ладно, уж пусть лучше будет так. И сразу после того, как я убедился в том, что мои иллюзорные клоны повстречались с нужными разумными и передали мои наказы, я переместился в Теотиуакан, прямиком на верхушку пирамиды Солнца. Именно здесь находился самый массивный портал, что вел в интересующее меня место, и перед тем, как приступить к наполнению его необходимым количеством силы, трансформируя Бахиань в требующуюся для его работы прану, мне пришлось наложить мощнейшие по силе чары отвлечения внимания на это место, которые по своей силе были в разы эффективнее Фиделиуса. Люди не забыли об этом месте, но оно вдруг резко стало неинтересным всем жителям Земли. Только сущности на этапе силы уровня архимага могли бы преодолеть мои чары, но так как 99% всех архимагов на планете являются моими подданными, я не переживал на этот счет. Да и мои иллюзорные клоны в числе сотни, которых я здесь собирался оставить до момента своего возвращения, лучше любого дихлофоса разгонит любопытных паразитов, которые попробуют сунуть сюда свой нос, если, конечно, такие вообще найдутся. Час времени ушло в моих чар божественного ранга на то, чтобы наполнить портальный механизм необходимым для его работы количеством энергии, и стоило этому произойти, как на самой верхушке пирамиды открылось окно округлой формы, диаметром 15 метров и переливающееся золотистым светом. «Ну что ж, поехали», — подумал я, вступая в окно портала, перед этим полностью облачившись в свой адамантовый доспех. Глава 77. Очередной мертвый город. И где это я оказался? Я пребывал сейчас в недоумении, так как в месте прибытия не ощущал никаких энергетических токов. Абсолютная пустота, вакуум, и это меня напрягало. Ранее мне не приходилось сталкиваться и видеть подобную картину. Я даже никогда не рассматривал подобного, ведь этого просто не может быть. Я не отрицал возможности существования места, где может не быть магической энергии, пси-астральной, но здесь, под сводом купола в зале, в который перенес меня портал, не было вообще никаких следов известных мне сил. Даже в открытом космосе подобного не повстречать. Любой неодушевленных объект наделен астральным телом, и самим фактом своего существования он проецирует вовне свою информационную матрицу посредством астральной энергии, так же как и любое живое существо излучает в окружающее пространство своей аурой паразитные потери энергии своих духовных оболочек, от жизненной с праной, до ментальной или чувственной с маной. Здесь же не было вообще ничего, бред какой-то. И оказавшись в таких условиях, я почувствовал себя глухонемым, слепым и одновременно парализованным инвалидом, у которого в доступе только его мозг и мыслительные процессы. Я уже давно сроднился и привык ощущать мир посредством чувствительности духовных, мистических энергий. Зрение, слух, обоняние и тактильные ощущения давно перестали быть для меня основополагающими чувствами восприятия окружающего пространства и действительности. Здесь же я вновь ощутил себя обычным смертным, которому ничего из мистического недоступно. В своей попытке разобраться в ситуации я выпустил из себя прорву самых различных сил, каждая из которых послужила энергией для активации техникой заклинаний, назначение которых сводилось к необходимости оглядеться и проверить пространство на аномалии. Своеобразная эхолокация, только они не смогли принести мне никаких положительных результатов. Я словно в пустыне пролил воду, которую мгновенно поглотил песок, выпив и испарив ее всю, даже не заметив. Такое ощущение, что само здешнее пространство словно древний вампир, которого тысячелетия морили голодом, тянет силу отовсюду в поле зрения. Вся сила, излучаемая мною в пространство, и не имеет значения, была ли она структурирована в заклинание или же является обычным излучением, рассеивалась в здешней пустоте, что опять же опровергало само мое представление о том, что должно было бы случиться в подобной ситуации при моих действиях. Она куда-то утекала, и все мои магические плетения разбивались действительностью, а высвободившаяся энергия из каркасов мистических плетений исчезала в неизвестном направлении. Мне было недоступно увидеть куда, так как все мои попытки это выяснить сводились к различным мистическим техникам, которые разрушались в этой агрессивной для всего энергетического среде, и это очень сильно раздражало. Ну и раз такое дело, то придется обходиться тем, что оказалось доступным, и полагаться на обычное зрение и слух, а также на обоняние, которое было доступно мне броне благодаря тому, что в ней имелась область, которая по моему желанию становилась проницаемой для газов, но полностью непроходимой для вредоносного энергетического или иного агрессивного фактора. А вот тактильные чувства, к моему сожалению, в доспехе мне были недоступны. Оглядывая зал, в котором я находился сейчас, мне с трудом верилось в то, что это все было построено руками ацтеков или же их предшественниками, да чего уж там, эта постройка явно была рук расы Фири. Помещение представляло собой правильный девятиугольник с длиной стороны в сотню метров и высотой стены в 50. Я же, находясь в самом центре этого зала, что позволяло легко оглядеться, так как зал был абсолютно пустым, и все, что вызывало здесь любопытство и интерес, были фрески на стенах, вдоль всего периметра девятиугольника, и покрывали они собой все стены, на всю их длину и высоту. Любопытство же было вызвано тем, что помимо самих фресок, тут присутствовало множество записей на неизвестном языке, визуально чем-то напоминающие аккадскую клинопись. Да только примечательным для меня этот язык оказался из-за наличия у себя сложной ментоинформационной матрицы, той же степени насыщенности, как и языки известных мне высокоорганизованных цивилизаций Фейри. Причем для того, чтобы это осознать и понять, мне пришлось работать с макетом письма, выстроенным в моем воображении, ведь прямое ментально-энергетическое взаимодействие с нанесенным на стены текстом было недоступным. Окружающая среда крошила и пожирала все, в том числе и попытки возникновения отклика и связи с инфосферой, из-за чего не выходило получить всего информационного пакета, которые несли за собой видимые мною надписи. А стоило только мне в своем разуме воспроизвести эти записи, как мне прилетела магическая, астральная и чувственная подоплека текста, полученная напрямую из инфосферы мультиверсума. И когда это случилось, то я изрядно удивился тому, что мне частично был понятен этот язык. Если в сравнении, это как если бы русский принялся читать текст на украинском или же белорусском. Процентов 30 текста я смог разобрать и пришел к выводу, что его авторы принадлежали к змеиному племени, только у них был иной диалект серпентарга. Какое интересное открытие! Я то ранее был уверен, что все разумные формы жизни, суть которых является змея, говорят исключительно на неизменном серпентарга, а оно вон как выходит. Хотя, тот же язык драконов есть более сложная и совершенная форма серпентарга, ведь первый дракон в мультиверсуме когда-то был змеем. Его понять практически невозможно для змеиуста. Так и здесь, раса, чьи тексты я сейчас пытаюсь прочесть, уже являлась нечто большим, нежели просто народностью, произошедшей от пресмыкающегося прародителя. Но вернемся к стенам, а точнее фрескам и клинописи на них. Видимые мной изображения представляли собой что-то усредненное между египетским, южноамериканским и азиатскими изобразительным искусством древности. Так сразу и не скажешь, какой стиль преобладал во фресках. Они передавали образ города, населенного антропоморфными существами, но одного взгляда на которых было достаточно, чтобы причислить их к ящерам или змеям, одним словом, к пресмыкающимся. Изображения рассказывали об их бытии и культуре. Вот на одном из них видно и сразу понятно, что здесь запечатлено проведение какого-то серьезного ритуала с многочисленными человеческими жертвами, где главный змееподобный жрец вырезает у людей сердца, а следуя вдоль стены за продолжением истории, понятно, что впоследствии он их все поедает. Хм, и тут не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, для какой цели он это делает. Какими бы разными ни были цивилизации и сколько бы отличий не существовало в магических школах и дисциплинах, основы ритуалистики неизменны. Вот и здесь используется одна из интерпретаций ритуала поглощения, кражи силы, но если это так, то все люди, которых пустили под нож, являлись одаренными. Охренеть, творящаяся на фреске просто какая-то жесть. Вряд ли ведь художник решил в своем творчестве пофантазировать и приукрасить, не любит подобного разночтения магические проявления, даже в виде простой картинки, а значит изображения должны быть правдивым и точным. А если это так, то на таких ритуалах здешним змеиным жрецом, ну или же просто одаренным, мне пока неизвестно, поклоняются или поклонялись местные жители каким-либо богам, вырезались тысячи разумных с даром. Обойдя же весь зал по периметру, запомнив все тексты и изучив фрески, я пришел к выводу, что населяющие ранее, а может и по сей день, здешние места цивилизация, была очень кровожадная и люди для них были бесправным скотом. А это значит, что местные, если таковые мне тут повстречаться, являются априори врагами рода людского и соответственно моими. Все же я позиционирую как людской бог и даже стригу с них бахянь. Сомнения же в том, что тут мне вообще могут повстречаться живые, были обоснованными. Ничто бы не смогло выжить здесь, где полностью отсутствует энергетическое поле и где окружающая пустота осушает любой источник силы, рассеивая его и отправляя в неизвестное направление. Куда-то ведь она девается. И не будь на мне полностью герметичного адамантового доспеха, что укрывает мою душу, я бы здесь вполне себе мог сдохнуть. Слишком негостеприимным и голодным было здесь окружающее пространство. Хех, ладно, пора выбираться наружу и наконец оглядеться уже. Мда, как же хреново ощущать свою ограниченность, лишившись чувствительности из-за невозможности раскинуть свою ауру во всю доступную ширь. Я, конечно, бы мог попробовать это сделать, только практически на 100% уверен, что это ни к чему хорошему не приведет. Так что я, осторожно ступая и прислушиваясь к звукам, которых не было, точнее были, но только те, что издавали мои собственные стопы, ступающие по запыленному каменному полу и мелкому мусору на нем, я вышел в одну из 8 каменных дверей, ведущих наружу. В каждой стене, ровно в ее середине присутствовали широкие створчатые двери, выполненные из нефрита, и оказавшись вне стен зала, я очутился на широком каменном плато под палящим, но не греющим солнцем. Точнее, я так первоначально подумал, но как выяснилось, это был не природного происхождения объект и никакое вовсе не плато. Сама площадка, на которой находилось строение, что снаружи выглядело как небольшое пирамидальное сооружение с усеченным конусом, похожие на пирамиды цивилизации южноамериканских индейцев, оказалась вершиной огромной пирамиды, и о ее высоте я даже не берусь судить. Чувствительности я лишен, а зрение дотягивалось лишь до уровня, что было скрыто облаками. Она была никак не меньше Эвереста, раз пронзала небо на такую высоту, что ее вершина была выше уровня облаков. Но даже находясь на такой высоте, я не ощущал свежести и разреженности воздуха. Пусть мне и не требовалось дышать, и я мог обходиться сколько угодно времени без дыхания, став богом, мое физическое тело вступило на следующий этап своей эволюции и теперь перешло полностью на восполнение своих ресурсов из моих энергетических ресурсов оболочек души. Для меня было естественным мониторить запахи и состав газов в атмосфере. Так вот, к чему это я? Здешняя обстановка была унылой, и отсутствие в окружении присутствия хоть какого-нибудь энергетического фона делало окружение статичным. Тут не было, как можно было бы предположить и ожидать, ветра, низкого давления и иных факторов, обязанных присутствовать в плане физического взаимодействия среды на объекты здесь находящиеся. Да что уж там говорить, солнце не грело, а еще было угнетающее настроение самой обстановки окружения, что сильно било по чувствам. Здесь стояла оглушительная тишина, и мне морально было тяжело ощущать отсутствие хоть незначительной искорки жизни. Но хватит уже хандрить, пора оглядеться и понять, в какую сторону мне стоит двигаться. Промелькнула мысль у меня в голове, за которой я на максимальном ускорении обежал всю вершину и, не найдя каких-либо различий у каждого из склонов, везде посередине находилась широкая лестница, ведущая вниз и теряющаяся среди облаков. Я, не найдя никаких различий у восьмисторонней пирамиды, решил начать свой спуск к ее основанию с той стороны, которая оказалась последней в моем маршруте осмотра достопримечательностей. Сам по себе спуск не составил каких-либо проблем, я спокойно шел без спешки и ускорения, но из-за энергетической обстановки был предельно собран и напряжен. А в мою голову только что закралась мысль, что конкретно в случае этого места и его безопасности для моей шкуры, моя интуиция легко могла дать осечку. Это пространство было словно вырвано и изолировано от мироздания и ограждено барьером, тем самым заперев эту область от межмирового течения и пронизывающего всего и вся мировыми силами. А раз такое дело, то и моя интуиция, которая тесно связана с инфополем мультиверсума, вряд ли бы была способна определить степень агрессивности и смертоносности здешней пространственной, аномальной лакуны относительно моей безопасности. И стоило только этой мысли прийти мне в голову, как в моей левой руке появился посох копья архимага, а правую руку уже оплетала противодемоническая цепь, которая сильно истосковалась по вкусным противникам, чью силу и кровь она могла бы выпить и тем самым усилиться. Тоже любопытное явление. У каждого демонолога их противодемоническая цепь имеет различия в своем характере с такой же у другого мага. Пусть полноценной души она не имеет, но ее суррогат у нее зарождается, и если моя напоминала мне своими стремлениями и желаниями, которые излучала, Аглоеда алчущего дотянуться до сильного противника, за чей счет она станет сильнее и совершеннее, то у того же Альфонса она транслировала в пространство маниакальное желание наброситься на жертву и начать причинять ей боль, страдания, которые будут сводить с ума несчастного. А вот у Марии, например, ее цепь желает только одного – защитить свою хозяйку и своим характером напоминает больше преданнейшего, но очень агрессивного и злого к посторонним, пса. Держа же сейчас в руках свои главные инструменты, моих верных помощников на стезе великого мага, я ощущал удовлетворенность уже достигнутым и чувство защищенности, вместе с ним наполняющую мое сердце уверенность. То, кем я нынче являюсь, есть апогей мечтания подавляющего большинства одаренных, кому в принципе известно, что при должном старании и желании, существует возможность достигнуть подобных высот. Но то ли я зажрался, то ли всегда по жизни был охреневшим в край, но мне было этого недостаточно, мало, и я не собирался останавливаться на достигнут, почивая на лаврах. Я хочу встать на вершину пищевой цепочки, когда меня даже такие монстры, как Кхорн, Дзинч, Лос, Дармамму и прочие хтонические твари подобного масштаба избегали стороной, да ужаса боялись даже краями со мной зацепиться. И как только мое мужское самообладание напомнило мне о моих целях и мечте, я уже более увереннее и со злой усмешкой на лице, шел вниз, а направление моих мыслей и настроения кардинально поменялись. Если ранее я надеялся на то, чтобы это мое приключение и посещение здешних мест окончилось без драки, смертельной битвы, то ныне я наоборот всеми фибрами своей души этого желал. Мне нужен был соперник, которого я смогу растерзать, пленить, задоминировать и либо уничтожить, либо поставить себе на службу, третьего было не дано. Но вот я наконец миновал высоту, где облака скрывали от меня вид на город у основания пирамиды, с которой я осторожно спускался. И город этот выглядел не просто ошеломляюще, а очень сильно подавляюще. Он простирался настолько широко и далеко, что я не мог разглядеть его с высоты в несколько километров весь целиком, объять взглядом. Куда бы он, мой взгляд, не дотягивался, все было усеяно в строгом геометрическом порядке дворцами, домиками и прочими строения пока не еще непонятного мне назначения, и нигде не было видно ни одного живого существа. Да что там существа, даже растений не было, только остовы словно окаменевших стволов деревьев, встречающиеся моего взгляду среди широких улиц вдоль их обочин. Когда же я спустился вниз, то передо мной оказалась мощеная улица шириной в сотню метров, которая шла, казалось бы, до самого горизонта, вдоль которой находились дворцы, а как подсказывала мне интуиция и логика, тут проживала сама высокопоставленная знать здешней цивилизации. Каждый дворец был не менее 8 этажей и возвышались на сотню метров над землей. Выполнено же здесь все было из песчаника и украшено резьбой, при этом дворцы не были огороженными, а вокруг них ранее, видимо, находились парки и сады, от которых сейчас остались только мертвые, словно из камня, серые скелеты мертвых деревьев. Ведомый любопытством и желанием разобраться в ситуации, мне очень хотелось выяснить и найти хоть какие-то объяснения причине того, с чего вдруг этот город в одночасье стал мертвым. Я вошел в ближайший к основанию пирамиды дворец, и стоило мне очутиться в парадной, как мне стали попадаться свидетельства гибели бывших жильцов этого огромного строения. У самого входа, по краям от дверей, мною были замечены валяющиеся на полу украшения, и если они ранее не были всего лишь церемониальными, то вероятнее всего, когда-то они являлись артефактами. С чего вдруг такие выводы? Слишком вычурными были найденные мною 6 комплектов браслетов на руки и ноги, а учитывая то, что выполнены они были из сплава золота и серебра с вкраплением неизвестных мне металлов и нефрита, Вместе с их не очень функциональной формой и громоздкостью, логичнее всего было бы предположить, что ранее они были носителями магических плетений. Это угадывалось по расположению и содержанию металлов, из которых они были сделаны. А судя по тому, что валялись они рядышком друг от друга, то можно предположить, что ранее они принадлежали гвардейцам-охранникам, и меня очень напрягало то, что они скорее всего умерли внезапно и мгновенно. И было это очень давно, так как от тел погибших не осталось даже пыли и тлена, только их украшения, а еще оружие. Оружием их было 6 мечей хапешев из сплава, в котором я к своему страху обнаружил небольшое количество адаманта. В том, что оружие принадлежало рядовым бойцам этого поместья, я не сомневался, но присутствие в нем пусть и малой доли, но все-таки металла, зовущегося убийцей богов, очень сильно щекотало нервы и заставляло ужаснуться силе, канувшей в лету цивилизации. Что-то смогло в одночасье стереть ее с лица магического мира, хотя у меня уже возникали сомнения в том, что я очутился именно в магическом мире, сопряженном с землей, но и до конца не отбрасывал этой версии. Ни я, ни иные маги древности, чьи записи дошли до наших дней, так и не смогли установить даже приблизительных границ магического мира. Так что вполне может быть, что в нем существует эта изолированная от мироздания аномальная область пространства, в чьей странности мне предстоит разобраться. Пройдясь по всему поместью, мне удалось отыскать оружейную, в которой была 100 комплектов брони из кольчуги и оружия в виде мечей хапешев и копий на 100 бойцов с содержанием в себе небольшой доли адаманта. Оружейная и казарма располагались на первом этаже дворца, а вот на верхних мне попадалось много изящных украшений и иного рода изделий интерьера, также выполненного из сплавов драгоценных металлов, которые явно ранее являлись артефактами. У меня присутствовало на душе большое огорчение из-за того, что я не мог изучить бывшие артефакты и взглянуть на магические плетения этой цивилизации змееподобных разумных. Так как я сутью своей также принадлежу к змеям, то был уверен, что их магическая школа была бы мне близка и логически понятна чуть ли не на интуитивном уровне. Но, увы, чего нет, того нет. После первого дворца я стал отдаляться от пирамиды. Как предполагаю, она являлась центральным сооружением этого города, а мне же хотелось добраться до его границы, отчего мой путь лежал прямо по центральной улице, начинающей свой путь от лестницы, ведущей к порталу, через который я сюда прибыл к горизонту. Увы, но призвать сюда никого к себе в помощь я не мог, и оттого мне были недоступны уже созданные мною иллюзорные клоны, которые несли дежурство в моем домене. Это было очень неприятным открытием. Я как ни призвать никого не мог, так и сам не мог отсюда никуда переместиться. Все пространственные техники и вообще любые проявления магии, основанные на плетениях и иных энергетических структурах, оказались недоступными. Грибанный окружающий фон еще до срабатывания заклинания и чар разрушал их ментоинформационный каркас и выпивал всю силу из них, рассеивая в своей пустоте. И для меня было непонятным, куда эта энергия из моих неудачных попыток магических манипуляций девается. Я не видел пути, куда она утекает. Ее словно ластиком стирала сама суть здешней действительности. Словно кто-то на концептуальном уровне извратил здешнюю реальность в этой области на отрицание любой энергии. И потому я как не мог создать здесь свои иллюзии, так и призвать их сюда тоже не имел возможности. Я полностью был лишен связи со всем тем, что осталось по ту сторону портала, ведущего сюда из Мексики. В самом начале своего путешествия по городу, я заходил в каждое второе строение на своем пути, но ничем принципиально новым они не отличались от предыдущих, никаких интересных находок, и потому интервал изучаемых и посещаемых строений местного зодчества увеличивался. Сперва это был каждый третий, потом каждый седьмой, и так, пока я не стал пропускать целые кварталы, заходя лишь в один из самых примечательных на фоне остальных в квартале домов. И чем дальше я был от пирамиды, тем скромнее становились дома. Дворцы же закончились еще в третьем квартале от начала пути по широчайшей улице. А я прошел уже больше 100 кварталов и не менее стольких же километров, и теперь в домах мне уже не встречались изделия с примесью адаманта. Из чистого металла убийцы богов мною было найдено всего с 10 предметов, да и то из самого адаманта там была лишь режущая кромка. Таким оружием оказалось 5 кинжалов, 3 меча и 3 наконечника копий. Мое продвижение вперед было неспешным, и я, признаться, уже не надеялся на то, что смогу здесь хоть кого-нибудь повстречать, как вдруг ощутил присутствие чего-то величественного и непонятного где-то на периферии и далеко впереди. Насколько далеко от меня был объект моего внимания, было неизвестно, но больше всего меня насторожило то, что я вообще смог ощутить чье-либо присутствие в здешней обстановке. В голове билась лишь одна мысль. Как я подобное провернул и что заставило меня понять то, что впереди кто-то присутствует? Ничего ведь в окружающей обстановке не поменялось, и окружающий фон все так же пуст на энергии, которые могли бы мне поведать хоть что-то об окружающей обстановке. А я ведь уже ни на что кроме своих физических чувств и возможностей не рассчитывал. И на волне своего желания понять и разобраться в своих ощущениях, я совершил ошибку, выпустив из себя, насколько мне позволяла возможность, насыщенную волну силы, которая раскинулась вокруг меня на несколько десятков километров. Выплеск энергии был столь велик, что поднялся ураганный ветер, который стал сметать все на своем пути, поднимая огромную песчаную бурю, в эпицентре которой находился я. И этот поступок спровоцировал к тому, что моя свернутая аура слегка расправилась и на несколько метров вырвалась из-под доспеха, который защищал меня от пагубного влияния окружающей среды. Но я в тот момент не переживал по этому поводу, ведь то количество различных сил мною высвобожденной, на мгновение наполнило энергетических фон, и благодаря этой прослойке силы, до моей ауры агрессивной среде было не добраться сразу. А так как теперь все разнообразие энергии в окружающем пространстве принадлежало только лишь мне одному, я не испытывал сопротивления инородного фона перед своим желанием выяснить подноготную того, кто был тут мною замечен. Вот только я даже не успел получить отклик от собственной силы, что поведал бы мне об обнаруженном им объекте. Я на свою беду своими действиями привлек к себе внимание этой твари. Того количества силы, придая я ей разрушающее намерение, было достаточным для того, чтобы стереть с лица земли человечество и прочую жизнь. Ибо даже, может, подивился скорости поглощения сил, которые были мною высвобожденных вовне, устремившимся ко мне навстречу чудовищем. Да только сейчас мне было совсем не до того. Тварь, которая в мгновение ока сумела вобрать в себя и поглотить энергии, уже находилась предо мной. Я даже не успел ничего предпринять осмысленного, так как в данный момент кричал от раздирающей меня боли из-за лишения той небольшой части моей ауры, которая вырвалась наружу из-под защиты доспеха. Ее словно шершавым, кошачьим языком с меня слезали. И если ранее мне приходилось иметь повреждения души, и они были в достаточной мере серьезными, сопровождались очень болезненными ощущениями, то сейчас я испытывал самый ужасный на своей память болевой шок. Круция не идет ни в какое сравнение с раздирающей сейчас мою суть чувствами. А все потому, что я ведь никогда ранее не получал единомоментно такие раны. У меня сейчас не было никаких сил и возможности оценить моего противника, который в одно мгновение выпил силы из пространства, эквивалентные сотни резервам архимагов, и походя откусивший у меня около процента моей ауры, что является проекцией моей души и тесно взаимосвязано с духовными оболочками. Я разом получил урон и по второй оболочке, и астральной, и чувственному духу, ментальному телу и магическому ноусу. Меня будто одновременно ошпарили высокой и низкой температурой, а поверх этих впечатлений еще и по всей кожной поверхности прошлись наждачкой, стесав с меня весь эпидермис аж до самых мышц, кое-где до костей. Я кровоточил всей душой. Нетронутыми остались только физическое тело, бессмертная оболочка и моя божественная суть, ну и неуничтожимым атман, естественно. Причем я в буквальном смысле прочувствовал, как с меня слизывают ауру, в которую словно тысячи рыболовных крючков вцепилась и тянет в стороны, пытаясь выудить и вытянуть ее всю, а следом за ней и мою душу из-под защиты адамантового доспеха. Всего, на что мне хватило самообладания, это самолично отсечь от себя часть своей ауры, так как я не находил в себя сил тягаться с монстром, что на меня напал и пыталась вытащить из-под защиты доспеха. А как только я оказался в относительной безопасности, когда больше ничего не пыталось меня сожрать, оставшись за границами брони, то провалился в забытье, словно рак-отшельник, забился в свою раковину и сейчас пребывал в беспамятстве. Боль меня окончательно доконала. Не знаю, сколько времени я находился в этом состоянии, так как никаких связей с инфосферой у меня не было, но судя по состоянию моей души и ее производной, ауры, я никак не меньше месяца пребывал в беспамятстве. Аура уже практически полностью восстановилась, а осознанная помощь, которую я тут же стал ей оказывать, используя свой бахьянь, в считанные мгновения привела меня в первозданный вид, и только после этого я решился оглядеться хотя бы обычным зрением и понять, где я теперь нахожусь. Открыв глаза, я вначале не понял, где это я, но потратив около полуминуты на осмотр себя и окружающей обстановки, меня стали одолевать неприятные догадки. Сперва я предположил, что каким-то неимоверным образом провалился в какую-то то ли огромную яму, то ли грот, на дне которого скопилось множество оружия из адаманта. Тут валялись мечи, копья, щиты, состоящие полностью из этого металла, под которыми я был только что погребен, но стоило мне только выбраться из-под завала, оглядеться и начать логически мыслить, как ко мне пришла догадка, я в чьем-то желудке. Охренеть не встать, огромный бурдюк, в котором я распознал желудок и в котором нынче находился, имел приличные размеры, но что меня удивило, помимо всей этой ситуации, в которой меня сожрали, так это материя, из которой состояли ткани стенок этого внутреннего органа. Судя по всему, существо, что меня поглотило, является представителем какой-то эфирной, энергетической формы жизни. Вот только тогда почему оно все еще живо, находясь в пространстве, где вся структурированная энергия развеивается и утекает в неизвестном направлении? Ответ, который напрашивался и был логичным, меня не радовал. Эта тварь и была причиной здешней пустоты энергетического фона. Судя по тому, как она резво выпила из пространства всю выпущенную мною силу и как легко смогла стесать с меня, божественной сущности, часть ауры, эта тварь была невероятно могущественной и как минимум стояла на ступень выше в эволюционном ранге развития души. Никто иной бы просто не смог так просто и без натуг вцепиться в мою ауру, не давая возможности ее свернуться. Итак, что мы по итогу имеем? Тварь принадлежит к энергетической форме жизни. Она невероятно могущественная, раз ее ткани тела из энергии имеют материальную форму и способны переносить в себе, по моим прикидкам на глаз, больше сотни килограмм адаманта в виде оружия, которого здесь было в достатке. И я уже ранее упоминал, что этот металл очень пагубно влияет на любую структурированную энергию, а твари хоть бы хны от прямого контакта с этим разрушающим металлом внутри себя. Но если взять в расчет, что она сама является аналогом эффекта, который адамант оказывает на энергию, при этом настолько прожорливая и могучая, что способна опустошить на сотни километров вокруг все окружающее пространство от любого проявления силы, то мне даже на ум ничего не приходит, кто бы это мог быть моим противником и как с этим монстром справляться. Слишком невероятной получалась тварь, и мне теперь надо хорошенько подумать, что бы могло оказать на нее воздействие и нанести тем самым смертельный урон, которого будет достаточно на прекращение ее борьбы и сопротивления, дабы я смог запечатать ее душу в свой посох. Я уже попробовал бить своим посохом, его адамантовым острием, в стенки желудка, но тому хоть бы хны. Приложив все доступные мне физические силы в одном броске посоха на манер копья, я смог лишь на пару сантиметров вонзить его в эфирные ткани твари, а стоило мне выдернуть посох, как рана мгновенно затянулась, и чудовище даже не заметило моих трепыханий в себе, так как я не почувствовал никаких встрясок или изменения своего положения относительно пространства мира. Проглотив меня, тварь скорее всего завалилась лежать и сейчас то ли спит, то ли просто лежит и ждет очередного идиота, который полыхнет силой и пригласит ее к праздничному столу. У меня, конечно, имелось два варианта, как отсюда выбраться, и думаю, он известен многим. Как говорится, когда вас съели, у вас есть в доступе как минимум два выхода. Но вот стоит ли мне вообще выбираться отсюда, пока я не придумал способа противодействия чудовищу? Эта тварь была столь проворна, что я не успел не то чтобы что-то предпринять, а просто заметить, как был уже проглочен ей. Слишком быстрая, а травма, которую я в тот момент получал, когда она вцепилась в доступную ей часть моей ауры, ни оправдания, ни внимательности. Не в этом была причина, мне тупо не хватило скорости реакции. Так тогда на кой черт мне покидать ее желудок, если в считанные мгновения я вновь в нем окажусь? Стоит мне воспользоваться одним из двух выходов, ведущих наружу, и показаться перед взором противника? Уверен, он точно заметит, что кто-то из него вылез. Я слабее его и медленней, так что убежать тупо не выйдет. Ладно, времени у меня здесь вроде как безграничное количество, доспех защищает душу от губительного воздействия твари, так что модно и пора приступать к экспериментам, искать способ причинения хоть какого-то урона твари, физическому телу которого урон не наносит даже адамант. Мда, начал я свои попытки по возрастающей соответственно с воздействием на ткани желудка монстра при помощи различных окрасов стихиальных, но они не смогли оказать никакого пагубного воздействия, а были просто поглощены желудком твари. Моя мана, и не имеет значения, какого она была окраса и стихии, поглощалась тканями пищеварительного органа чудовища в лед. Заметил разве что, что мана света оказала некоторый негативный эффект, но регенерация твари была до ужаса стремительной, так что никакого очевидного и заметного урона не вышло. Ее тоже тупо сожрали. Мана же тьмы наоборот была съедена стремительнее всего и находясь в сосредоточении сути твари, у которой эфирный желудок отражал суть ее способности к поглощению любой энергии, я смог сделать наблюдение, которое подтвердило мои ранние предположения. Именно желудок твари является сосредоточением негативной обстановки в этой области магического мира и которая скорее всего ограждена от всего остального, так как иного объяснения, почему эта тварь еще не поглотила силы всего мироздания, у меня нет. Именно желудок является олицетворением способности чудовища с поражающей воображение скоростью поглощать любые силы. После маны я стал предпринимать попытки навредить желудку при помощи праны, который также придавал разные энергетические свойства, от холода до пламени, затем пытался воздействовать на ткани монстра, используя силу чувственного духа, затем пси, и с каждой последующей попыткой мое настроение становилось все хуже и хуже. Ничего не могло ей навредить, осталось только мое божественное проявление, причем исключительно только мое собственное. Я не мог использовать резервы Бахьянь, что хранились в домене единого, исключительно личные резервы, которые были при себе, и на этот момент мое настроение пребывало на отметке ниже некуда. А ведь застряв здесь, я не знал, как мое долгое пребывание в отрезанном барьером агрессивном пространстве может отразиться на моих телах, что остались по ту сторону портала. На все мои 7 тел у нас была одна единственная душа. Пытаясь понять, как такое вообще возможно, я сломал мозг и претерпел неудачу, но суть не в этом сейчас. Единственное, что я тогда понял, так это то, что я сразу находился в 7 местах одновременно, но для мироздания являлся одним субъектом, неделимым. Ранее я как-то не задумывался об этом, но как травма души одного тела отразится на остальных? Ведь она то у нас одна на всех, и если я тут совсем недавно корчился от боли, то логично предположить, что и мои тела, которые остались при женах, тоже испытали все радости полученной мною травмы от знакомства с пожирателем. Мда, вот кто действительно заслуживает это прозвище, ведь даже чистый некроз был сожран ей с большим удовольствием и, как мне кажется, даже с пользой. Эх, надеюсь, на момент моего поганого состояния, мои другие тела не находились при женах. Да только кого я обманываю, зная нравы и характер каждой из них, они ни за что не отпустят меня по собственному желанию от себя. А ведь они сейчас там отрезаны от мира. Глава 78. Я не жертва и не добыча. Мари, что происходит? С плохо скрываемым нотками истерика в голосе обратилась Фессалия, что уже была на грани паники. Только что она пребывала в уединении со своим мужем. Пусть Фесса смирилась и приняла как данность, что у ее избранника она будет не единственной, но имея ныне возможность быть наедине со Светозаром, она не преминула ею воспользоваться. Так что стоило только мужу приставить к ней одно из своих 7 тел на время своего отсутствия, как она незамедлительно скрылась с ним в своих апартаментах во дворце и уже неделю как их не покидала. Она пыталась наверстать упущенные годы воздержания, с того самого дня, когда у нее начался пубертат и гормоны стали сносить крышу, а она впервые взглянула на Светозар как на представителя мужского пола. Она не собиралась отпускать от себя любимого как минимум в ближайший год и все это время намеревалась уделять только насыщению своего либидо. Но сегодня со Светозаром произошла беда, причины которой она своими силами обнаружить оказалась не в состоянии. В тот момент, когда Светозара скрутила от боли, он страстно брал ее, подмяв под себя. И в тот миг, когда их спальню огласил раздирающий реальности пространство крик любимого, она очень сильно испугалась, но мгновенно постаралась взять себя в руки, задвинув панику на задворки сознания. Быстро сняв с себя конвульсирующее тело и уложив рядом, она принялась за его диагностику, благодаря которой смогла обнаружить сильные повреждения ауры мужа. Вот только причин им найти ей не удалось, и что самое ужасающее, на его духовном теле продолжали открываться новые раны. Целительство не было ее сильной стороной, так что, подхватив тело Светозар телекинезом, она мгновенно с ним вместе переместилась к Марии, что была архимагом в целительстве и оказавшись в зале, в котором находилась женщина, что заменила ей мать, а теперь стала сестрой по мужу, уже находились все ее сестры, а на огромном высоком постаменте со множеством диагностирующих пентаграмм перед ними лежало в беспамятстве 5 тел, рядом с которым она тут же разместила принесенного ею Светозара. «Успокойся, девочка», мягко обняв со спины Фессалию, нежным обволакивающим и успокаивающим голосом, произнесла Мэй: «Мария лучший в мире целитель, и она обязательно ему поможет, даже не сомневайся». А тем временем, пока Мэй пыталась унять страх самой младшей из них, Мария была занята диагностикой, и от полученных результатов она сильно хмурилась, так как понять причин повреждений духовных оболочек и ауры мужа ей обнаружить не удалось. Единственное, что ей было под силу, это незамедлительно оказывать ему помощь, купировать и закрывать раны, направляя к ним требуемые энергии на восстановление утерянных участков. Она уже давно не пользовалась заклинаниями и прочими медицинскими техниками, справляясь с проблемами исключительно за счет волевого управления своими силами и филигранным контролем. Облачать свои намерения в магимы и прочие энергетические конструкты с четкой и структурированной логикой ей не требовалось. Мария на одном желании подстраивала свою силу к требующим решения задачам и могла управлять родной энергией даже после того, как она оказывалась в организме пациента. Что с ним случилось? Впервые с момента произошедшей неприятности с их мужем, обратилась к своей подруге Каника. Спрашивать же, в порядке ли все сейчас с Светозаром и выяснять прогнозы на выздоровление, никому из присутствующих не требовалось. Все жены Светозара были сведущими и сильными богинями, так что могли и сами разглядеть, что Мария уже практически полностью его подлатала, а новые повреждения возникать перестали. Несколько часов сна, и он уже придет в себя. «Мне бы тоже хотелось это узнать», – устало произнесла старшая жена, но усталость была вызвана не перенапряжением из-за сложного лечения, напрягаться Марии особо в этом плане не пришлось, а из-за ментального истощения и стресса. Все же это впервые, когда она видела непрошибаемого и незыблемого, как ей считалось ранее, ее кумира, а ныне мужа, в таком плачевном состоянии. Она и подумать не могла, что в этом мире может найтись хоть что-то, что могло бы представлять опасность для ее суженого. Что-то нанесло единомоментный урон его ауре, затронув душу. «Я оказала посильную помощь в восстановлении поврежденных оболочек, и вывод такой. Наш муж попал в своем путешествии в серьезную передрягу», — давала пояснение и высказала свои умозаключения Мария, все это время продолжая хмуриться, но затем продолжила: «А как только его состояние стабилизировалось, я попробовала установить местоположение седьмого тела Светозара, которое попало в неприятности. Но мне не удалось установить координат его местоположения, ни посредством наших брачных уз, ни при помощи его тел. Но я точно уверена, что седьмой жив и его тело не уничтожено, но дотянуться я до него, увы, не смогла». А ведь она, будучи богиней грез, уже давно считала, что для нее нет недоступных мест. Везде, где имеется хоть какая-то форма жизни, не обязательно разумная, существует сопряжение с миром снов, а значит и возможность для нее дотянуться до этого места. Тут же такое впечатление, что Светозар оказался в месте полностью лишенного жизни, и это не прибавляло ей настроения и оптимизма. «Что будем делать?» — уже серьезным и напряженным голосом обратилась к подругам Мэй. От умиротворяющего настроения, которым она поддерживала состояние Фессы, от впадения в панику и истерику, не осталось и следа. Сейчас перед подругами предстала предельно серьезно настроенная богиня расы Айкаши, готовая рвать и убивать за своего мужа и семью. «Дождемся того, когда Светозар очнется, а он уже будет решать, какие действия предпринимать, и будем ли мы вызволять из неприятности его тело под номером 7, угодившего в неприятности». Как бы не хотелось Марии сломя голову рвануть в Мексику и отравиться за мужем через портал им найденный, но она понимала, что раз уж там досталось Светозару, то она вряд ли сможет ему там чем-нибудь помочь, а может случиться так, что и вовсе окажется ему обузой. «Тогда ждем, когда он начнется, и будем думать», — закончила разговор Фесса, все еще находящаяся в объятиях лисички. Она уже смогла обуздать взбунтовавшиеся чувства, а ведь даже когда она сама оказывалась на грани смерти, это не вызывало в ней такого сильного накала страстей и эмоций, что в очередной раз убедило ее и подтвердило силу ее чувств к ее суженному. И после принятого совместного решения, все жены Светозара уселись в небольшой диванчик, который материализовали перед постаментом, где в целительском сне находилось шесть тел, принадлежащих их мужу, и сгрудившись вместе, они с нетерпением ожидали пробуждения своего возлюбленного. Ну, этого следовало ожидать, пронеслась в моем ментальном теле со скоростью света мысль о том, что вряд ли энергии низшего порядка смогут навредить этой твари, и пусть они у меня хоть трижды сверхсильные и совершенные в сравнении со смертными, это не принесло хоть какого-то результата. Тут необходимо будет применять самый тяжелый калибр против монстра, в желудке которого я оказался. У меня уже имелся в черне план, как можно было бы нанести урон этой твари и, может быть, даже уничтожить, но это потребует от меня доселения виденного напряжения и превозмогания. Вот только если несколько минут назад я был хмурым и переживал по поводу своей дальнейшей судьбы в чреве хтонической твари класса опасности минимум мироздания, а может быть даже мультиверсума, то сейчас меня одолевало и переполняло злое веселье. Я готов был принять бой и броситься в отчаянную атаку. И пусть мой план был очень зыбким и не имел гарантии благополучного исхода, но я был готов и рад пойти на риск. Сидеть тут и ждать у моря погоды было совсем не про меня. Я человек действия, и если мне суждено будет сдохнуть в моей попытке одолеть монстра, то сделаю я это красиво и эффектно. Хех. И я приступил к задуманному. Мне было необходимо распалить и вывести в форсаж все свои духовные оболочки, и требовалось это для того, чтобы нагрузить свой атман, тем самым ускорив его выработку энергии своим нагнетанием давления и благодаря этому получить максимальные показатели мощности моей девятой оболочки. Только так я смогу достичь наибольшей работоспособности и выработки бахиань моим божественным началом. Как я уже упоминал ранее, место, в котором я оказался, полностью отрезано от всех слоев моего мироздания и мультиверсума в целом, а значит и доступа к моему огромному запасу божественной энергии в домене единого у меня нет, а именно божественный свет мне сейчас был так сильно необходим. Мои прошлые эксперименты с усвоением энергии тварью показали лишь его неприятие концепции света, а самым сильным его проявлением в моем распоряжении будет производная бахиань в виде светлой благодати. Тварь же меня сожравшая, не может быть произведена на свет естественным путем, ее суть претит деторождению. Такое чудовище бы не смогло выносить и родить ни одно существо в мультиверсуме, а значит тварь есть плод какого-то эксперимента, катастрофы или аномалии, став жертвой или же добровольным участником которого это исказило его истинную суть, сделав тем, кем он есть сейчас, невероятной силой прожорливым энергетическим вампиром, и в его случае лучшим средством противоборства с его силами, которыми он обладает и эффектами, что он распространяет на реальность, будет божественная, светлая благодать. Тут сразу же несколько концепций вступит в противостояние. Существо, которое меня сожрало, есть не что иное, как олицетворение греха, чуть ли не концепции обжорства, чревоугодия, он ее жнец и аватар, а во-вторых, оно как минимум сейчас, как было раньше, гадать не буду, представляет собой темную тварь. Светлая же благодать ударит сразу по двум проявлениям чудовища, свет вступит в конфронтацию с тьмой, и его благодать будет пытаться излечить искореженную суть твари, тем самым сильно ослабив ее вампиризм и даруя мне больше простора для манипуляции силами, которыми я обладаю и так мне необходимыми в противоборстве с противником. Вот только чтобы навредить этому чудовищу с его невероятной мощью и регенерацией и своим божественным проявлением исцеляющего света, мне необходимо одномоментно высвободить огромное количество сил и напрячь свою девятую оболочку, как ранее мне еще никогда не приходилось, если я, конечно, собираюсь выпутываться из ситуации, в которой оказался, и постараться при этом выжить. Надо вложиться в один затяжной удар и поставить все на него, если не хочу прозябать в этом желудке до скончания времен. И сделать это нужно как можно скорее, если я, конечно, не хочу в скором времени повстречать в этом желудке со своими женами и остальными шестью телами, которые, как только придут в себя после травмы, полученной мной, обязательно предпримут попытки докопаться до истины. А это значит, что они последуют следом за мной через портал в Мексике и тем самым окажутся в такой же ловушке, в которой сейчас пребываю я. Что ж, выбора как такового у меня и нет. Либо я побеждаю эту тварь, либо же делаю все, что только возможно, но любыми средствами самоуничтожаюсь, и буду очень надеяться, что если при самом плохом развитии сценария предстоящего сражения, в котором я здесь погибаю, мои тела, которые остались в большом мире, останутся в живых и не пострадают. Ну что ж, пора показать этой твари, что она сильно просчиталась, решившись напасть на меня. Мои духовные оболочки уже гудели от перенапряжения, и не представляя местный энергетический фон вакуум, то реальность бы сейчас изрядно корежила от проявления флуктуации моей души. И как только я достиг возможного пика всеми своими духовными началами, моя божественная девятая оболочка выплеснула под огромным давлением и с максимально доступным напором концентрированную светлую благодать вовне. Производил же выплеск не только посредством своей души, но и используя доступные мне сейчас артефакты. Слишком велико было напряжение, и я пытался снизить его за счет дополнительных ретрансляторов, которые бы сняли некоторую часть нагрузки с моего физического тела, что сейчас излучало невероятные объемы светлой бахянь в окружающее меня пространство. Никогда прежде моя противодемоническая цепь и посох Архимага не выступали в подобной роли. И не потому, что это невозможно, а просто не было нужды в этом. Но сейчас мне ой как нужны были все доступные ресурсы для того, чтобы повысить свои шансы на успех и благополучный исход. Стоило же моей силе вырваться наружу и устремиться в сторону стенок желудка, что сами тянули мой бахьянь к себе навстречу, как я заметил и ощутил некоторые подвижки и изменения в окружающей обстановке. Во-первых, из-за огромной насыщенности пространства моей божественной силой, мне вдруг стало доступно ощущение реальности, что было вполне логичным. И пусть у меня пока не получалось дотянуться до инфосферы мироздания, тем самым выйти на связь со своими оставшимися шестью телами в моем домене с женами или хотя бы с клонами, зато я нащупал связь с змеиным древом, находящимся там, получив доступ к его силе, а следом с резервуаром силы в домене единого, из которого мне навстречу потянулся ручеек бахьянь, что там хранится со времен властвования Яхве, и с каждой секундой приток силы становился все шире и мощнее. А еще я почувствовал нарастающую боль, а вместе с ним гнев твари, которая, по всей видимости, стала испытывать нечто сродни изжоге у обычного человека, но по мере накопления и увеличения концентрации светлой составляющей проявления моей бахьянь в его пищеварительной системе, боль у монстра все нарастала, и теперь она была сродни сильному гастриту. Сложно подобрать полновесное определение тому, что испытывало чудовище, дабы описать его нынешнее состояние. Но я ведь не собирался останавливаться на достигнутом. Сейчас я устрою тебе, тварь, впечатление от открывшихся язв в желудке. И с таким настроем я вышел за допустимые границы, сверх которых моя душа могла пропускать через себя поток доступной ныне силы после установления связи с моими доменами, личным и присвоенным у Яхве, без вреда для себя. Было чертовски больно поддерживать все нарастающий и увеличивающийся напор божественной силы, изливающейся через меня, мой посох и цепь, которые являлись неотъемлемой частью меня, моими атрибутами, в окружающее пространство, но я, превозмогая боль, бросил часть своей ментальной концентрации на ее игнорирование, дабы не обращать внимания на собственные травмы, которые получал из-за перенапряжения своих духовных оболочек в процессе убиения твари. А то, что в скором времени ей не поздоровится и она сдохнет, было ясно как день. Я оказался прав в своих расчетах, и видимые результаты даже оказались выше ожидаемых мною. Чудовище не могло справиться с ассимиляцией моей божественной силы. Я перешагнул порог, за которым оно могло справиться с усвоением моего божественного, исцеляющего света, и теперь регенерация не успевала латать энергетическое тело существа, в котором я устроил лютый пиздец. Не будь я в сосредоточении сути поглощения монстром любого проявления энергии, а окажись в нормальном пространстве с насыщенным фоном различных сопутствующих живому миру сил, то своими действиями вполне мог вызвать резонанс, который бы прорвал ткань мироздания, и в него бы хлынул первозданный хаос. Но мне сейчас было плевать на подобные последствия, будь даже они возможны. Из-за испытываемой боли во мне поднимался всепоглощающий, дикий и необузданный гнев, тот самый, который присущ полуразумным василискам-драконам. Я хотел вцепиться в глотку ублюдку, что посчитал меня подходящей для себя пищей, что увидел во мне добычу. Желал вгрызаться в него и рвать уебка. Лютая злоба застилала разум, ведь меня сожрало какое-то безмозглое животное. Меня, сука, существо, что смог избежать участи стать будущим вместилищем самого титулованного темного лорда в мире, в котором я переродился и о котором дошла память до наших дней, тот, кто сожрал душу самой известной чернокнижницы, что умудрялась водить за нос саму Морриган, тот, от чьего имени трясутся все осведомленные о моей сущности и силе разумные, стоящие на вершине пищевой цепочки мира, в котором я обитаю. С меня слетели все наносные воспитанием нормы морали, я хотел растерзать, унизить, подавить, ощутить ужас и страх за свое нахождение и пребывание в желудке монстра, который сейчас изнывал и бился в конвульсиях от нестерпимой боли. Он бы, наверное, проклял тот миг, когда посчитал меня жертвой и напал, но это уже было неважно. Я уничтожу его любой ценой. Вот что я нынче чувствовал и чего желал, но это не мешало моей разумной, сознательной части ментального тела проводить анализ ситуации и постоянно мониторить изменения в окружающей обстановке. И помимо того, что я наконец смог ощутить эманации, рождаемые ментальным телом твари, в которых теперь помимо гнева и желания убивать, стал зарождаться ужас и страх перед грядущим, я также мог понять о плачевном состоянии чудовища по резко изменившейся обстановке в моей темнице, которой является желудок твари. Очевидно, чудовище сейчас извивается в припадке и резко изменяет свое местонахождение в пространстве, из-за чего сейчас в его желудке происходит сущий бедлам. Я словно оказался в включенной бетономешалке. Все обнаруженные здесь мною тысячи элементов брони и оружия из адаманта находилось в непрерывном движении, носясь по желудку со скоростью в сотни махов и ударяясь о стенки желудка и меня зависшим в его центре. И не будь на мне брони из такого же божественного металла, то меня бы уже изрешетило, а затем бы расчленило на мелко порубленный фарш. Вот только своими действиями чудовище не наносило мне никакого урона, а вот себе даже очень. С момента начала моего высвобождения сил прошло минуло уже 5 минут, и за это время я практически полностью смог растворить и уничтожить желудок чудовища, но и себе нанес колоссальный урон. Где-то 1/10 моих духовных оболочек превратилась в труху, но я все продолжал нагнетать свою силу. Мой гнев же никуда не делся, а из-за того, что я мог чувствовать все нарастающий и усиливающийся ужас до этого непоколебимого и уверенного в себе монстра, это только распаляли во мне гнев еще сильнее, а вместе с ним и охотничий азарт. Я сейчас, словно дикий зверь, вышедший на охоту, шел по кровавому следу раненого зверя, ускоряясь и не обращая внимания на собственное плачевное состояние. Сейчас были только я и путь, по которому я стремился догнать пытающуюся убежать и скрыться мою законную добычу. И от этих мыслей мой рот оскалился, а зубы трансформировались в клыки, и следом за этим мои инстинкты сами толкнули мою суть к обращению в пока еще бескрылого дракона, облаченного в полностью изолированную от окружающей среды броню из адаманта. И это стало финальным аккордом для бытия чудовища, в желудке которого я недавно находился. Тварь была раз в 10 больше меня размером и достигала в длину почти 2 километров, как понял я, когда моя сила стала пронизывать полуэфирное, полуматериальное тело дракона. И да, тварь, меня сожравшая, оказалась огромным представителем драконьего племени, но и моя истинная форма дракона была немалая и достигала почти 200 метров в длину. Вот только стоило мне заполонить своим концентрированным бахиань внутренности твари и пробиться сквозь нее наружу, как мне стала доступна пространственная связь с моим 6 телами, оставшимися с женами в домене. И как только это произошло, они переместились ко мне и также стали споро обращаться в огромных, 200-метровых, идентичных друг другу, бескрылых, но местами оперенных драконов. К слову, я, когда мои тела из домена отправились ко мне навстречу, они передали женам, что все в порядке и ни о чем беспокоиться. Мол, мы сейчас быстренько надерем задницу одному охреневшему ископаемому и вернемся обратно. Наш же соперник выглядел как помесь китайского дракона с широкой и выразительной рогатой головой и комодского варана за счет своих габаритов и размеров конечностей в соотношении с телом. Суть и сила нашего противника сопротивлялась нашей трансформации, пытаясь ее не допустить, да только нам было плевать на это. Все мои 7 тел, находясь рядом, стали резонировать в такт друг другу, что ускоряло наш оборот в истинную форму, и не прошло минуты, как мы смогли перекинуться в Василисков и своим физическим объемом порвали тварь в буквальном смысле пополам. Противостоящий нам 7 дракон не имел полноценного физического тела и представлял собой полуэнергетическую форму жизни, тело которого состояло из астральной ментальной проекции, наполненной производной души пожирателя-вампира, олицетворяющей его суть, антиэнергии, которая отрицала само существование силы вовне его бытия. И уничтоженный нами ранее желудок, в котором я находился, был поглотителем внешней силы и трансформатором этой самой отрицательной энергии, которая препятствовала мне пользоваться моими собственными силами и способностями. Анализ и осмысление происходящего пронеслось в моем ментальном теле за мгновение, и шло все это на задворках сознания, так как сейчас я стал истинным драконом, который отдался безудержной, сносящей все на своем пути ярости. Так что стоило нам только оказаться снаружи, как мной стали руководить инстинкты, которым было невозможно сопротивляться, да и не хотелось мне этого делать. Я ощущал правильность происходящего и стопроцентную верность своих устремлений, будто бы само мироздание подталкивало и поддерживало меня в моих желаниях сожрать тварь. Дракон-пожиратель уже агонизировал, вот только до окончательной его смерти было далеко, и если бы ему дали время, он бы очень быстро смог бы восстановиться и обрести целостность. Да только кто ему даст такой шанс и время на подобное, точно не я. И в то же мгновение, как мы обрели свободу, все наши 7 тел накинулись на законную добычу. 3 огромных пернатых бескрылых дракона уже вцепились в заднюю часть разорванного дракона, где одно из моих тел стало рвать хвост, отрывая от тела огромные куски и мгновенно их проглатывая, а 2 других моих сгустков ярости в лице василисков впились в лапы чудовища, пожирая их таким же способом. Я же, как самый настрадавшийся от дракона и тот, кого сожрали, решил выместить свою злость и гнев на голове дракона, которую выбрал своей целью. Вот только моя жертва сейчас, верхняя часть дракона-пожирателя, пыталась от нас удрать, но в своем нынешнем плачевном состоянии он не был способен тягаться с нами в скорости, отчего стоило мне только увидеть такую лакомую добычу, как я и еще 3 моих тела-близнеца тут же нагнали улепетывающего что есть мочи дракона, и я, широко раскрыв пасть, сомкнул ее на морде твари, вцепившись клыками в его верхнюю и нижнюю челюсть. Я был столь зол и в бешенстве, что явно смог преодолеть свои физические пределы организма, отчего сила удара моей сомкнувшейся челюсти на пасти твари смогла смять энергетические конструкты, имитирующие тело, и раздробить эктоплазменные кости, тем самым создав звуковую волну, от встречи с которой земля и камни под нами стали крошиться и обращаться в мелкодисперсную пыль. Звуковые удары, созданные мной в лице 7 пожирающих дракона пернатых василисков, были столь сильны, что крушили пространство в радиусе десятков километров, снося на своем пути те редкие строения, оставшиеся целыми после буйства мучающегося ранее болями в желудке дракона-вампира.